Глава 47. Чифинч говорил быстро и взволнованно, обращаясь к сидевшей в кресле у огня госпоже Олдерли. Я по-прежнему стоял у окна с видом на парк, но Чифинч вел себя так, будто не замечал меня. Но он явно хотел, чтобы я тоже слышал его слова, а это уже само по себе тревожило. Господин Чифинч поведал, что Генри Олдерли в последний раз видели утром между 10 и 11 часами неподалеку от Сент-Джайлс, возле ворот Криплгейт, к северу от стены Сити. Господин Олдерли вместе с мажордомом отправился взимать плату с нескольких доходных домов, которыми он владел возле церкви святого Эгидия. Они поехали туда в карете, в сопровождении вооруженного слуги. По словам госпожи Олдерли, при обычных обстоятельствах ее супруг не стал бы заниматься подобными делами лично. Однако после пожара арендаторы совершенно отбились от рук. За жилье они не платят, а некоторые из жильцов, похоже, незаконно сдают свои комнаты другим квартирантам и делают несогласованные перепланировки. «Мой муж не из тех, кто позволяет водить себя за нос», — с достоинством произнесла госпожа Олдерли. А я мысленно прибавил, что господин Олдерли предпочитает сам водить за нос других. «Что случилось, сэр?» — с возрастающей тревогой в голосе спросила она у Чифинча. «Его куда-то вызвали? Куда он мог деться?» Господин Чифинч кашлянул. «Будто сквозь землю провалился, мадам. Он приказал слуге и мажордому Манди, если не ошибаюсь, отнести в карету сумку с деньгами». А сам господин Олдерли остался на заднем дворе, намереваясь воспользоваться нужником. Минут через 30-40, не дождавшись хозяина, Манди пошел его искать. «Ума не приложу, почему мажордом так долго тянул?» Госпожа Олдерли кашлянула. «Мой супруг страдает от геморроя, сэр, и дома он обычно задерживается в клозете на некоторое время. А когда его беспокоят в такой момент, он ужасно сердится». Госпожа Олдерли деликатно умолкла. Я подавил неуместный смех, так и рвавшийся наружу. «Тем не менее, весьма досадно, что Манди не отправился на поиски хозяина раньше». Чифинч потеребил бородавку. Я начал подозревать, что этот его жест означает смущение. Придя во двор, он обнаружил в нужнике старуху, и та вдобавок оказалась глухой, а господина Олдерли и след простыл. Тут Чифинч взглянул на меня и многозначительно вскинул брови. «Жильцы утверждают, будто во дворе его не видели». Я кашлянул. «А есть ли другой выход со двора, сэр?» «Да. Они оставили карету на Уайт-Кросс-стрит, а дальше шли пешком. Но двор с другой стороны здания, рядом с площадью галантерейщиков. Знаете, где это?» «Да, сэр». «Значит, господин Олдерли без малейших затруднений мог выйти со двора этим путем? Или его кто-то вывел?» Госпожа Олдерли тихонько ахнула. «В случае необходимости там можно нанять экипаж или повозку». Чифинч хмыкнул. «А до Граб-стрит оттуда рукой подать!» На секунду у меня возникло странное ощущение, будто Чифинч позабыл, кто я такой. Он разговаривал со мной почти как с равным. «Господин Олдерли куда-нибудь собирался, мадам?» — спросил Чифинч. «Может, вы что-то заметили?» Госпожа Олдерли покачала головой. «Ужинать мы должны были вместе, а перед этим он собирался съездить на новую биржу и пообедать с друзьями». Тут глаза госпожи Олдерли округлились. «Неужели моего мужа похитил Ловит?» «Вряд ли это мог сделать кто-то другой». Госпожа Олдерли тяжело дышала, ее грудь стремительно поднималась и опускалась. «Но зачем? Чтобы убить его в отместку за предательство?» «Не знаю, мадам», — ответил Чифинч. «Пока мы даже не уверены, похитили вашего мужа или нет. Возможно, он в силу неких причин ушел по собственной воле. Однако мы должны исходить из того, что он жив. Никаких доказательств обратного мы не обнаружили». «Значит, тело Олдерли не нашли. Пока». «Сэр, если похититель ловит, его дочь должна знать, где господин Олдерли», — заметил я. «Если, конечно, она сейчас с отцом». «Моя племянница не может иметь к произошедшему никакого отношения», — возмутилась госпожа Олдерли. «Она едва не испепелила меня взглядом. Я поклонился, делая вид, будто признаю ее правоту. Однако я не мог с ней согласиться». Молодая женщина, во время пожара переодевшаяся мальчиком и прокусившая мне руку, явно способна на многое, возможно, и на убийство сэра Дензела Кроутона в том числе. Тогда похищение для этой особы — сущий пустяк. «Господин Олдерли, персона важная», — тщательно подбирая слова, заметил Чифинч. «Благоразумнее всего будет не предавать факт его исчезновения огласке, или хотя бы скрывать его как можно дольше. Новость может дойти до инвесторов и кредиторов слишком быстро, либо они не так поймут». Госпожа Олдерли побелела. «Да, поднимать шум неблагоразумно», — она обратилась ко мне. «Господин Марвуд, я уверена, что вы будете действовать осмотрительно». «Будет», — заверил Чифинч, мрачно глядя на меня. «Я за него отвечаю, мадам». «Мне нужно домой. Я должна поговорить с Эдвардом. К тому же мне следует заткнуть рты прислуги. Пожалуйста, сэр, велите подать мой экипаж». Чифинч кивнул мне, и я отправился на поиски слуг, а потом ждал, когда подъедет карета. Должно быть, она стояла наготове. Не прошло и минуты, как экипаж уже выкатился из ворот Скотланд-Ярда. Внутри сидела Энн, горничная госпожи Олдерли. На дверце красовался герб Олдерли, самка пеликана, клювом разрывающая собственную грудь, чтобы накормить птенцов. Олдерли достаточно состоятельны, чтобы позволить себе по меньшей мере две кареты. Но кому на самом деле принадлежат их богатства? С плащом хозяйки в руках Энн прошла за мной в комнату, где ждала госпожа Олдерли. Я спустился вместе с ними на улицу. Когда Чифинч подсаживал знатную посетительницу в карету, госпожа Олдерли даже не взглянула в мою сторону. Однако, расположившись на сиденье, она поманила меня к себе. «Помните, о чем мы с вами говорили, Марвуд?» — произнесла она так тихо, что услышать ее мог только я. «Окажите мне услугу и отыщите Кэтрин. Буду вам очень признательна. Для меня найти племянницу важнее, чем ее отца». Чифинч с угрюмым видом смотрел вслед карете, катившей от Уайт-Холла к Чаринг-Кросс. Потом взглянул на меня. «Если проболтаетесь, Марвуд, я лично прослежу, чтобы вашего отца повесили в Тайберне. Надеюсь, мы друг друга поняли?» Я поклонился и посмотрел ему прямо в глаза. «Разумеется, сэр. Что прикажете?» «Убирайтесь к дьяволу! Вы мне не нужны!» «От вас требуется лишь помалкивать и в случае необходимости быть наготове». Чифинч пришел в такое волнение, что я задался вопросом. Что если не только король, но и он сам совершал финансовые сделки с господином Олдерли? Исчезновение этого человека явно осложнило ситуацию. Но как именно, я мог только гадать. Я подозревал, что Чифинч опасается предпринимать решительные действия без указаний своего повелителя. Обед я пропустил, а значит, оставалось только вернуться в Скотланд-Ярд и снова взяться за работу. К середине дня я переписал все письма. Уильямсон поставил под ними свою подпись и отправил меня на почту. Очередной скучный день на службе. Остальные секретари зевали за работой. Пока что господину Чифинчу удалось добиться своего. Новость об исчезновении господина Олдерли не разлетелась по всему Уайт-Холлу, что уже само по себе было весьма примечательно, ведь во дворце сплетни цветут пышным цветом. Все это время я увлеченно строил предположения. Чифинч запретил мне рассказывать о том, что случилось с господином Олдерли, и с моей стороны будет глупо ослушаться. Однако перед этим госпожа Олдерли попросила меня найти ее племянницу, а через нее и Томаса Ловита. В этом отношении ничего не изменилось. Что бы ни произошло с Генри Олдерли, король по-прежнему желает, чтобы Ловита доставили к нему. А госпожа Олдерли хочет вернуть племянницу, отчасти потому, что чувствует перед этой девушкой вину. В последний раз Кэтрин Ловит видели в субботу вечером в кофейне. Она может быть где угодно, как в Лондоне, так и за его пределами. Возможно, ее даже нет в живых. И все же место, с которого надо начинать поиски, мне известно, и никто не запрещал мне туда ходить. Почему бы и нет? В глубине души я таил робкую, стыдливую надежду. Что, если я добьюсь хотя бы небольших успехов, и тогда госпожа Оливия Олдерли одарит меня улыбкой? Когда я постучал в дверь дома госпожи Ноксон во дворе трех петухов, было около 6 часов вечера. Открыла мне служанка Марджери. Я спросил, дома ли господин Хэксби. «Да, сэр, но я... Мне не велено вас пускать. Сначала я должна позвать хозяйку». «Проводите меня к господину Хэксби, а хозяйке о моем приходе сообщите потом», — — предложил я. Девушка с сомнением глядела на меня. Я достал кошелек и дал ей 6 пенсов. «Дело очень важное», — прибавил я. «Господь свидетель, никто не станет вас винить». Тут Марджери сдалась и повела меня наверх, в апартаменты господина Хэксби. Он стоял у чертежной доски возле окна. Быстро темнело, и на столе уже горели 2 свечи. На этот раз он был одет в строгий серый камзол и выглядел гораздо бодрее, чем 2 дня назад. Мое появление его не удивило. Наверное, он видел в окно, как я шел по двору. «Если мои услуги вам не...» — начала Марджери. «Да, можете идти», — кивнул ей Хэксби. «Госпожа Ноксон, сэр». «Передайте ей, что я не возражаю, и скажите, чтоб не беспокоила нас. Когда понадобитесь, позвоню в колокольчик». Дверь за горничной закрылась, Хэксби сел в свое кресло и указал мне на ближайший табурет. «Итак, вы вернулись. Зачем?» «Моя фамилия вам знакома, сэр?» «Что?» «Я Марвуд, сэр. Может быть, в прежние времена вы знали другого человека с той же фамилией?» «Помню печатника Марвуда», — Хэксби склонил голову на бок. «В прежние времена. Хотя близко я с ним знаком не был». «Он мой отец, сэр», — ответил я. «Я до сих пор ищу Джейн». Чертежник едва заметно пожал плечами, но ничего не сказал. «Только на самом деле ее зовут не Джейн, верно?» «Правда? С чего вы взяли?» «Ее настоящее имя — Кэтрин Ловит». На секунду лицо господина Хэксби исказило гримаса, будто от внезапной боли. До пожара эта девушка жила в Барнабас-Плейс вместе с дядей Генри Олдерли и его семейством. Но через 1-2 после того, как сгорел собор святого Павла, она сбежала и пришла сюда. Возможно, из-за того, что дядя намеревался выдать ее замуж против воли. Подозревают, что старый слуга Ловитов, некий Джем Брокхерст, помог ей скрыться. И в ту же ночь напал на кузена девушки, Эдварда. «Олдерли?» — вскинул голову господин Хэксби. «Банкир?» «Да, сэр. Он приказал высечь Джема, чтобы тот сознался в своих преступлениях. Однако старик умер под плетьми». А тем временем госпожа Ноксон согласилась укрывать госпожу Ловит в своем доме и дала ей другое имя. «Ваша хозяйка наверняка знает, кто такая Джейн. И полагаю, что вы тоже». «Глупости!» — возмутился Хэксби. «Следите за языком. Не желаю слушать вашу клевету. Вам лучше уйти, иначе пожалеете. Я обращусь в суд». «Сейчас уйду. Но сначала выслушайте меня до конца». Хэксби сам знал, что его угрозы пусты. Позже госпожа Ноксон забрала сундук Джема, утверждая, что она племянница старика. Вероятно, так оно и есть. В любом случае, наличие между ними родства легко проверить. Она отправила за сундуком слугу, но устроила дело так, что у господина Олдерли сложилось впечатление, будто госпожа Ноксон живет не в Лондоне, а в Оксфорде. Слуга доставил сундук из Барнабас-Плейс сюда. Я выдержал паузу. Хэксби не сводил с меня глаз. Его взгляд был строг и одновременно бесстрастен, будто у судьи, выслушивающего показания. Левая рука чертежника лежала на коленях. Она чуть подрагивала. «От чего? От болезни или от страха?» «Вы были добры к этой девушке», — продолжил я. «Когда та не поладила с другими слугами, госпожа Ноксон решила, что беглянка должна покинуть ее дом. И тогда вы предложили ей работу в своей новой чертежной мастерской. А перед этим девушка временно перебралась в кофейню. Но в субботу за ней пришел некий мужчина и увез ее. Он представился вашим именем, но это были не вы». Длинные пальцы правой руки Хэксби сомкнулись на подлокотнике. Костяшки побелели. «Думаю, что Кэтрин Ловит забрал отец», — продолжил я. «Томас Ловит, цареубийца. Вы хорошо его знали, сэр? Я имею в виду в прежние времена». Хэксби не отвечал. Готовый впасть в отчаяние, я продолжил. «Сэр, мой родной отец пострадал за ту же веру, что и Томас Ловит, и заставил страдать за нее своих родных. И все же я сочувствую подобным людям. Многие из них были благородны и честно служили своему делу». «А вы? Какой точки зрения придерживаетесь вы?» «Я считаю, что прошлое нужно оставить в прошлом. Старые времена миновали, жизнь меняется, и нам следует меняться вместе с ней». «Есть люди, которые никогда не меняются», — устало возразил Хэксби. «Они тверды, как скала». «А госпожа Ловит, она тоже тверда, как скала». И тут господин Хэксби, наконец, оставил притворство. «Эта девушка не похожа на отца, и очень сомневаюсь, что она разделяет его верование. Однако она унаследовала некоторые из его талантов. Но какое вам до нее дело? Почему вас так волнует ее судьба? Не все ли вам равно, что с ней станется?» «Тетя Кэтрин, госпожа Олдерли, просила меня разыскать племянницу и привести ее домой. Она привязана к этой девушке и не хочет, чтобы та попала в беду. И кроме мужа, у нее еще есть влиятельные друзья». «Вы правительственный шпион?» «Нет, сэр», — ответил я. «Я служу секретарем у господина Уильямсона. Помогаю ему издавать газет». «Значит, вы все-таки пляшете под дудку правительства, господин Марвуд?» «Нет, сэр, я просто зарабатываю на жизнь. Мой отец нездоров, я должен обеспечивать нам обоим пропитание и крышу над головой». Хэксби встрепенулся. «Разве место дочери не рядом с отцом?» «Только не этой дочери и не с таким отцом». Я подался вперед. «Сэр, я не знаю, каким господин Ловит был раньше, но мне известно, кем он стал. За эти 2 месяца он убил не меньше 3 человек, в том числе слугу господина Олдерли, который его выследил, и своего бывшего соратника, человека по фамилии Снейт». «Снейт? Портной? Я его знал. Однажды, еще при Оливере, он шил мне камзол». «В прошлом месяце тело Снейда выловили из Флит-Дич». «Он утонул?» «Нет, сэр», — ответил я. «Ему в голову вонзили кинжал. И убийца явно знал свое дело. Со слугой расправились точно так же. В обоих случаях большие пальцы жертв были связаны». Хэксби изменился в лице. Я прочел в его взгляде страх. «Вы сказали, что Ловит убил 3? И кто же третий?» «Сэр Дензил Кроутон, жених госпожи Ловит. Он пополнил число жертв в прошлую субботу». «Тот самый, которого зарезали на Примроуз-Хилле? Вы бредите!» «Неужели похоже, что я брежу?» Я встал и поглядел на него сверху вниз. 3 человека убиты, и кто знает, сколько еще погибло. Мало того, на прошлой неделе Ловит устроил пожар в Уайтхолле. Бог знает, что он еще задумал». Хэксби сцепил длинные костлявые пальцы на колени. «Я боюсь за нее». Я наклонился к чертежнику и понизил голос. «Я желаю госпоже Ловит только добра. Но разве вы не понимаете, если сейчас девушка с отцом, он утянет ее на дно следом за собой. Однако если вам известно, где она, неужели мы с вами не найдем способа ей помочь?»